Вот мы сейчас еще кого-нибудь подберем. И с этими словами Храпелкин достает из подушки что-то розовое. Кого-то розового. Отсюда не видно. Кажется, это маленький поросенок. Весной поросята ходили гулять. Счастливей не знал я семьи. Хрю-хрю говорила довольная мать. А детки визжали и-и. Хрю-хрю говорила довольная мать. А детки визжали и-и. Слушайте, братья, как я говорю, чем хуже я взрослой свиньи. Бедняжка, он думал, что скажет хрю-хрю, но жалобно взвизгнул и-и. Бедняжка, он думал, что скажет хрю-хрю, но жалобно взвизгнул и-и. Эту песню дарю, рассчитывая силы свои. И если сказать не умеешь хрю-хрю, визжи, не стесняясь, хи-хи. И если сказать не умеешь хрю-хрю, визжи, не стесняйся, хи-хи. Не успел поросенок оглянуться, как Храпелкин схватил его за маленький витой хвостик.